Глава 38. Эр-Джей. «Если не можешь быть сильнее, будь злее». Фэн держит руки перед своим лицом, ходя вокруг меня по мату. «Если не можешь быть быстрее, будь умнее». Что-то я не уверен, что эта философская херня мне поможет. Лукас, наблюдающий за нами со скамейки с гантелями, фыркает. «Молись, чтобы помогла. Я твоя последняя надежда». «Какой смысл вообще в этих тренировках, если я не буду бить тебя так, как его?» Фэн хлопает меня по локтю. «Защиту не опускай». «Да отвали ты». Правый хук выбивает слова из моего рта вместе со жвачкой, которую я прятал за щекой. «Сказал же, не опускай руки». Фэн сегодня в хорошем настроении. Ему явно нравится меня муштровать. Вопрос остается тот же, впрочем. Фэн не будет атаковать меня с той же кровожадной жаждой мести, с которой меня встретит Дюк. Нельзя тренироваться с кроликом, чтобы победить медведя. Да и прошло уже 2 недели, и как бы честно Фэн ни старался, я не чувствую, чтобы у меня появились какие-то шансы в этой драке. Знаю я, как Дюк бьет. Один удар отнимает несколько лет жизни. А значит, наш план не имеет смысла. Это, в принципе, было сразу понятно. Когда-то в прошлом я бы уже давно переметнулся к плану «Б» и был на полпути к получению преимущества. Но я официально зашел в тупик. Либо он самый честный школьный криминальный авторитет, какого эти коридоры когда-либо знали, либо Дюк заметает следы гораздо более умело, чем я думал. Я неделями прочесывал его онлайн-присутствие в поисках компромата, который дал бы мне шанс выкрутиться из ситуации, и остался с пустыми руками. Большой и жирный ноль. Ответ на один вопрос, который не дает мне спать по ночам, так и остается недосягаемым для меня. Где он хранит те деньги, которые издирает со всех операций на территории? Каждый рэкет, каждая ставка на боях, все это куда-то девается, как и у большинства местных придурков, у Дюка есть трастовый фонд, откуда он берет карманные. Но я уже взломал его онлайн-банк, и что-то не похоже, чтобы он складывал свой нелегальный заработок туда. Это бы привлекло слишком много внимания со стороны его семьи, юристов и налоговой. Так где же у него копилка? Поборовшись для приличия еще час, мы с Фэном сдаемся. У него сегодня вечером футбольный матч с Академией Балларда, а мне еще надо зайти в душ и переодеться. «Эй, не подкините меня на игру!» Лукас выходит из спортзала вместе с нами. Последнее время он стал практически нашей тенью, но меня его компания не напрягает. Он спокойный и не сует нос, куда не просят. Мне этого достаточно. «Не вопрос, но будь готов через час», — говорю я. «Мы сначала зайдем за Слоан». Он ошарашенно дергается. «А директор об этом знает?» «Нет, и я даже не уверен, что он пустит меня на порог, так что будет весело». Лукас фыркает. «Отлично. Как по мне, так лучше бы Слоан встретила меня на парковке и вообще ничего не говорила отцу. Но она хочет, цитирую, прощупать почву. Так что я притворюсь, будто просто подвожу ее, а она, видимо, понадеется, что если он не оторвет мне голову прямо сразу, то это будет хорошим знаком, и когда-нибудь, возможно, нам разрешат встречаться. Я ее оптимизма не разделяю». В общаге я умудряюсь выторговать ключи от машины в обмен на бесплатное эссе у парня с нашего этажа, потому что Сайлоса просить неловко. Мы, может, и в одной комнате, но в чем-то мы просто не сходимся, и я уже устал пытаться. Мы с Лукасом подъезжаем к дому директора на краю территории аж за 8 минут до назначения времени. Я весь из себя такой пунктуальный и порядочный. Стоит мне позвонить в дверь, как Слоан уже ее открывает, а мое сердце пускается в пляс. Как же я пропал. Ощущение такое, словно мне вечно ее мало. С тех пор, как мы решили встречаться, мы каждый день приходим на наше место после школы. Я пишу ей каждое утро, стоит мне только открыть глаза, и каждый вечер перед тем, как закрыть их. А также каждую свободную секунду в промежутке, и все равно не хватает. Сегодня она выглядит невероятно аппетитно в красном топике и вручную обрезанных джинсовых шортах. Я едва могу оторвать взгляд от ее ножек, хотя и вижу краем глаза, как директор Трескотт отставляет в сторону кружку с кофе, чтобы вмешаться. «Если прыгнешь в машину прямо сейчас, «Можем кинуть мальчишку и не поехать на игру», — говорю я. «Веди себя прилично», — шепотом отчитывает меня она, пока ее отец подходит к нам с очень хмурым видом. «И куда ты собралась?» — спрашивает он у нее, при этом косясь на меня. «Сэндовер играет с Баллардом», — говорит она голосом невинной папенькиной дочки, и я бы рассмеялся, если бы меня не пугало то, как хорошо у нее получается. «Я же говорила тебе». «Ты сказала, что едешь с друзьями?» Он сверлит меня взглядом. «Я не знал, что вы с мистером Шоу знакомы». Я спокойно улыбаюсь ему. «Я всего лишь водитель, сэр», — Фэн попросил об услуге. Трескотт неодобрительно хмыкает, скрестив руки на груди. «Директор был со мной терпелив, этого нельзя отрицать. Но в нашу прошлую встречу он ясно дал понять, какого он обо мне мнения. В его глазах я беспутный взломщик, которого вышвырнули изо всех школ, в которых он когда-либо учился. Я бы на его месте тоже не обрадовался, увидев себя рядом со Слоан». «Здравствуйте, директор Трескотт». Лукас, улыбаясь солнечнее обычного, проталкивается к порогу и радостно машет рукой. «Я официально сопровождающий сегодняшнего вечера и обещаю вам, что никаких проказ, нарушений или хулиганства не допущу, сэр». Директор мгновенно перестает хмуриться. Такое уж Лукас оказывает влияние на людей, а к тому же еще и первоклассно страхует. «Мистер Киприан, рад видеть. Я слышал, вы работаете над очень интересным проектом для класса работостроения у миссис Редман. Жду не дождусь вашей презентации». «Уже почти закончил, сэр. Вычищаю баги». Пока они разговаривают, директор впускает нас внутрь, но не дальше прихожей. Из-за угла тут же высовывается веснушчатая голова с пепельно-светлыми волосами. «Моя сестра», — говорит Слоан, приобнимая подошедшую Кейси за плечи. «Кейси». Кивнув, я представляюсь в ответ. «Эр-Джей». Она заговорщически улыбается. «Знаю». Я бросаю взгляд на Слоан. «Вон оно как». «Понял, понял». «Молодец, что приехал рано», — говорит Кейси. «Большой бонус в твою пользу. Продолжай в том же духе». Я со смешком наклоняю к ней голову. «Если есть еще какие подсказки для меня, я буду рад». Ее веселая усмешка становится больше. Заметно. Слоан шипит на нее, но их отец все еще очарован непреодолимой харизмой Лукаса. Как Фэн и сказал, пацан входит в элитный клуб парней, которых не пристрелят за попытку пройти на территорию дома. Не то чтобы директор был так уж неправ в своих опасениях. Теперь я начинаю понимать загадочную одержимость Фэна Кейси. Она, конечно же, очень красива. Гены в этой семье какие-то сумасшедшие, но в то же время от нее исходит аура мягкости и обаяния. Если бы я встретил ее на улице, то ни за что не решился бы портить ей жизнь и прошел бы мимо. Но Фэн, видимо, застрял глубоко в кризисе личности и воображает себя тем, кто может полежать среди цветов и не помять при этом клумбу. Я лично в этом сомневаюсь, но не моя бы корова мычала. Проведя с сестрами Трескотт всего несколько минут, я также понимаю и потребность Слоан защищать сестру. Я вижу, как Кейси улыбается, несмотря на то, что, очевидно, не едет с нами, поскольку ее отец и близко не подпустит ее к Балларду, да и сама Кейси этой поездки не выдержала бы, потому что под этой милой улыбкой кроется застенчивый хрупкий человечек, скрывающий глубокие шрамы под одеждой. «Мистер Шоу, на пару слов». Директор останавливает меня снаружи, пока Слоан с Лукасом запрыгивают в машину. Стоя на крыльце, он с ног до головы окидывает меня проницательным взглядом. «Не могу сказать, что я рад видеть вас у себя на пороге». «Не хотел заставать вас врасплох, сэр». Слоан не особо распространяется о своих знакомствах, говорит он, покосившись на машину. «Так что позвольте, я сразу развею любые ваши мечты встречаться с моей дочерью». «Сэр, до тех пор, пока я не против, она может просто дружить с вами и исключительно под присмотром». «Но если я заподозрю вас в других намерениях...» Я прикидываюсь дурачком. «Каких намерениях, сэр?» Он поворачивается спиной к машине и подходит ближе ко мне. В глаза директор мне не смотрит, вместо этого задрав подбородок и глядя куда-то в лес, чтобы я не думал, будто мы с ним наравне. «Если вы попытаетесь подкатить к моей дочери, я вышвырну вас из этой школы далеко и надолго. Все понятно?» «Абсолютно». «Водите осторожнее, мистер Шоу». Он разворачивается на каблуках и скрывается в доме. «Что ж, черт. Если я и думал, что Дюк блефует, или у меня есть шанс на переговоры, то теперь меня прочно убедили в обратном. Если я проиграю в драке, и он и правда расскажет о нас со Слоан ее отцу, мне конец. Мне нужен план «Б». Как можно быстрее.